Обдумывая все это, Артур встал, подошел к блюду с колбасками, взял одну и, не обращая внимания на охреневшего от такой наглости эконома, принялся задумчиво ее жевать. Это было вкусно, хотя, опять же, специи были сплошь незнакомые. Артур помнил те, которые были раньше, они тогда потрошили остатки корабельных запасов. А эти он не знал, видать местные, разве что перец был такой же. Но не хуже, нет, скорее даже пикантно. Киборг поймал себя на мысли, что раньше это слово и не пришло бы ему в голову, и протянул руку за следующей колбаской. Та, кстати, оказалась соединена с другой, третьей. В общем, получилась длинная, ароматно пахнущая цепочка, в которую Артур с аппетитом вгрызся. Именно этот момент от великого ума и выбрал эконом, чтобы прийти наконец себя от наглости собеседника и вмешаться. Подхватив очень кстати подвернувшуюся под руку швабру, он врезал киборгу по спине. Тот мог бы уклониться, но не стал этого делать. Были у него соображения на этот счет. А вреда этим куском грубо обработанного и уже начавшего подгнивать дерева ему причинить все равно было нереально. Итак, ручка швабры вошла в соприкосновение со спиной Артура. Честно говоря, с тем же успехом можно было ею бить по каменной плите. Спина киборга, когда он напряг мышцы, мало отличалась от нее по твердости. Раздался сухой треск, и в руках у эконома остался лишь короткий обломок. Артур медленно развернулся. Ну вот, теперь можно было не сомневаться, что эконом – представитель тупиковой ветви эволюции. Любой нормальной обезьяне достаточно было взглянуть на лицо киборга и оценить его добрую улыбку, чтобы принять единственно верное решение – свалить куда подальше и желательно бегом. Эконом же стоял, удивленно рассматривая обломок швабры у себя в руке. Артур широко улыбнулся, и только сейчас его визави понял, как он попал. Одно дело попытаться ударить, другое дело попасть и теперь иметь перед собой жаждущего мести здоровяка. Именно на такой эффект Артур и рассчитывал, позволяя себя ударить. Раз. Здоровая рука киборга, подобно атакующей кобре, метнулась вперед. Два. Поймав впавшего в ступор эконома за шиворот, Артур поднял его в воздух. Одежда затрещала, но выдержала. 3. Эконом ничего и понять не успел, как оказался на разделочном столе. А Артур, казалось, потеряв к нему интерес, принялся рассматривать ножи, торчащие из широкой доски на стене. Сообразив, видимо, что такое внимание к мясницкому инструменту может для него плохо кончиться, эконом с неожиданной для такой рыхлой туши ловкостью скатился вниз и принялся ставить рекорд по бегу между столами на четвереньках. Киборг, наблюдающий это зрелище, едва не давился от хохота, но неимоверным усилием воли сдерживался. И вряд ли конструкторы могли предположить такое поведение своего творения. Сейчас Артур стремительно познавал те моральные прелести, которые давало ему превосходство над людьми. И это чувство очень ему нравилось. Правда, и осознание того, что киборгов с нарушениями программы утилизируют отнюдь не зря, тоже было. Вот только здесь и сейчас утилизировать его было некому и нечем. Кстати, чувство безнаказанности для Артура тоже было внове. И вот тут-то оказалось, что безнаказанность – понятие относительное. Проще говоря, не успел Артур вновь заняться колбасками, как сзади опять послышали шаги. Громкие такие шаги, уверенные, но женские. Все же походка женщины заметно отличается от мужской. Киборг развернулся и с некоторым удивлением узрел перед собой кухарку, с улыбкой на него смотревшую. Увидев, что на нее обратили внимание, женщина улыбнулась еще шире, что с эстетической, игнорируемой киборгом точки зрения, выглядело даже страшнее, чем улыбка жабы под танковой гусеницей. После этого она поманила Артура рукой. Что ей было надо, Артур не понял, но сам факт ее появления был удивителен. Артура было положено бояться, он приложил к именно такому восприятию своей особы строго определенные, тщательно рассчитанные усилия. И еще час назад все было логично. А потом эконом, с которым все понятно. Теперь вот кухарка, которая совсем недавно демонстрировала адекватную реакцию и вдруг перестала бояться. Это был феномен, который следовало изучить, тем более что ни малейшего признака угрозы от кухарки не исходило. А вот запах, характеризующий гормональные изменения, был, хотя причина оставалась неясной. Именно поэтому Артур двинулся следом за кухаркой, не подозревая еще, куда заведет дорога отважного исследователя. А завела она киборга в ту самую комнату, где он днем экспроприировал женскую одежду. Именно там Артур подвергся атаке, которая, не будь его одежда столь прочной, наверняка бы закончилась как минимум оторванными рукавами. Киборгу пришлось двигаться в ускоренном темпе, уклоняясь от захвата в кухарке и стремительно анализируя происходящее. Результат анализа был удручающим. Судя по изменению гормонального баланса, самка вступила в период размножения и теперь активно искала себе партнера. Похоже, что избыточное внимание, которое Артур проявил к ней, рассчитывая вес, было понято неправильно и превратно, что в свою очередь привело к восприятию киборга как наиболее перспективного партнера. Ничего удивительного, что его приняли за альфа-самца, учитывая физическое преимущество перед аборигенами. Но дальше-то что делать? Нет, теоретически он был в курсе, да и практически тоже мог заняться размножением. Все же при создании киборгов за основу была взята ДНК человека. И большинство функций, свойственных человеческому организму, остались в неприкосновенности. Однако зачем ему это, Артур не знал совершенно. Поэтому выбрал наиболее простой способ решения проблемы. Ткнул кухарку пальцем в одну из многочисленных уязвимых точек столь несовершенного человеческого тела. Подхватил разом обмякшую тушу и уложил ее на кровать. Крепкий сон до утра был женщине гарантирован. Устранив источник угрозы и вынеся из ситуации урок о необходимости не давать людям повода для неправильной интерпретации интереса к себе, а лучше вообще интереса не выказывать, киборг вернулся к запасам продуктов. Остаток ночи, точнее, ее большую часть, он провел намного интереснее и продуктивнее. Ел, потом ложился спать, поскольку во время сна, помимо отдыха, необходимого организму, пища быстрее переваривалась, а просыпаясь, снова ел, повторяя всю процедуру. В результате к утру его состояние уже можно было описать как приемлемое, и процесс восстановления функционирования поврежденных элементов шел с максимальной интенсивностью. Одновременно после того, как потребность во сне отпала, Артур занялся анализом обстановки с учетом происшедших с ним изменений. Судя по косвенным данным, после формирования дополнительных нейронных связей уровень степеней свободы киборга самопроизвольно изменился. Однако четкой классификации не поддавался. То есть класс примерно соответствовал первому, однако не за счет возможности игнорирования большинства настроек в связи с приоритетом биологической составляющей, как у обычных кибернетических организмов. У тех в результате была свобода воли, в определенных пределах, конечно. У Артура же возможность обходить любую из заложенных программ. То есть, с одной стороны, формально свободы воли не наблюдалось, и необходимо было продолжать выполнять предписанные задачи. С другой же, она была едва ли не полнее, чем у первоклассников. И что теперь делать прикажете? Проще всего, разумеется, было и впрямь вернуться в свое помещение, лечь в гибернатор и спокойно впасть в анабиоз, предварительно закрыв доступ к уровню. Однако, честно говоря, киборгу делать это совершенно не хотелось. Во-первых, исчезала всякая перспектива. Только лежать, пока не иссякнет энергия. Во-вторых, ему было интересно, что это за магия и с чем ее едят. Ну и в-третьих, не хотелось оставлять девушку, которая его разбудила. Все же, как ни крути, а она была потомком его командира. Подобные размышления для нормально функционирующего киборга невозможны в принципе. Но сейчас получались достаточно свободно. Подумав немного, Артур поставил себе задачу решения данной проблемы с сохранением основной функции – защиты корабля от людей, а людей от корабля. Как ни странно, непротиворечивое решение было найдено достаточно быстро, и не теряя даром времени, Артур приступил к его реализации. Снаружи было уже светло. Это радовало, поскольку если для самого киборга отсутствие света критичным не являлось, то для людей совсем наоборот. Сейчас же в первую очередь надо было убрать двор, ибо в противном случае можно было получить источник эпидемии, что называется под боком. Для самого Артура это не являлось критичным, его иммунитету не страшна была никакая чума. А вот для остальных подобное соседство могло оказаться проблемой. Тем более, что мухи были тут как тут. Густым облаком велись над двором и наверняка уже разносили заразу. Надо было заняться уборкой, но сам киборг не собирался возиться. У него и без того планов было на сегодня в избытке. Именно поэтому он немедленно организовал уборку силами местного населения. Кстати, уменьшившегося за ночь на 3 единицы. Данные индивидуумы покинули ночью замок, и киборг не собирался за ними гоняться. Ушли и ушли. для организации процесса. Артур побывал у эконома, который спал в одной из комнат замка. Конечно, лучше всего сразу было отправиться к Карине. Кстати, странное имя, редкое. Она как-никак хозяйка замка, однако девчонка еще спала. Ну и ладно, пускай отдыхает, тем более что вчера она явно устала, да и эмоциями была перегружена. Присутствие же ее было в данном случае не критичным, и эконом, как представитель администрации, вполне был способен ее заменить. К нему Артур и отправился, проникнув в комнату через окно. Обходить было далеко, а оконный проем оказался всего-то в 4 метрах 17 сантиметрах от земли. Для киборга 4 метра – один прыжок, и секунду спустя он уже имел сомнительное удовольствие лицезреть отчаянно громко храпящего эконома. Судя по тому, как он ворочался, а также пустой бутылки рядом с кроватью, мужчина все еще не оправился от полученного ночью шока. Утреннее пробуждение, очевидно, тоже было не из приятных. Открыв глаза после того, как Артур хорошенько потряс его за плечо, эконом засучил ногами. С невероятной скоростью перебрался спиной вперед в угол помещения и принялся закатывать глаза. Его поведение киборга удивило. Вроде бы лицо у него было обычным, отнюдь не уродливым. Чего пугаться? Впрочем, люди вообще нелогичные существа, и в известной степени благодаря этому они и стали доминирующей расой в столь значительном секторе галактики. Хотя, надо сказать, когда эконом уяснил, что убивать прямо сейчас его никто не собирается, то немедленно доказал свою полезность. Развив бурную деятельность, он в кратчайшие сроки организовал работу, и сонные мужики начали вывозить и утилизировать останки погибших врагов, сам придумав, куда их девать, на что получил от Артура всемерное одобрям. Глядя, как носится и распоряжается эконом, компенсирующий недостаток интеллекта энергией, работоспособностью и луженой глоткой, киборг удовлетворенно кивнул и отправился приводить в действие вторую часть плана. Благо шанс, что все получится, имелся, и довольно приличный. Еще во время строительства замка вокруг него был оборудован пояс безопасности, включающий дистанционно активируемые минные поля, форты, вооруженные снятыми с линкора протонными зенитками, и мощные генераторы инфразвука, способные заставить впасть в паническое состояние, а то и умереть, целую армию. Увы, как раз генераторы пришли в полную негодность. Их хрупкие механизмы оказались не в состоянии выдержать испытания временем. Активировать минные поля без дополнительной проверки киборг не рискнул. Слишком велик был риск, что случится какой-либо сбой, и отключить их станет уже невозможно. В этом случае местность вокруг замка станет не просто труднопроходимой, а смертельно опасной для самих его обитателей. Зато состояние зенитных орудий внушало осторожный оптимизм. Во всяком случае, если верить показаниям приборов. Вообще же главный пост управления, расположенный в замке, производил впечатление заброшенности. Дверь в последний раз открывали, похоже, не одно десятилетие назад. Настолько она была завалена мусором. Набившись в пазы, он препятствовал ее движению. И даже после того, как Артур снял блокировку, дверь пришлось сдвигать самому. Электромоторы не справлялись. Внутри было немногим лучше. Правда, крупного мусора не было, но зато пыль. Теоретически, ей неоткуда было здесь взяться, но она была и довольно толстым слоем покрывала пол, кресло операторов и сам пульт. Автоматически вспыхнувшие, как только отошла дверь, лампы светили тускло. И это тоже было из-за пыли, сквозь которую свет пробиваться категорически отказывался. Заниматься расчисткой киборг не стал, ограничившись самим пультом, через который и провел тестирование систем. Можно было, конечно, подключиться и напрямую, процесс бы прошел несколько быстрее. Однако сама процедура была весьма болезненна. Разумеется, для киборга боль означает несколько иное, чем для человека. Но это не заставляло Артура относиться к ней более лояльно. Поэтому он занялся проверкой, исходя из стандартной процедуры. Если верить данным, которые он получил, в последний раз комнату открывали свыше 400 лет назад. Это было странно. Хозяин замка просто обязан был знать об имеющейся у него под рукой оборонительной системе и задействовать ее в случае угрозы. Отметив для себя необходимость уточнения вопроса, киборг проверил состояние боевых систем. Отключил подачу энергии на генераторы инфразвука. Все равно не действует, так незачем рисковать получить короткое замыкание из-за разрушения какого-либо блока или кабеля. Минные поля трогать он пока не стал, отложив их проверку на более поздний срок. Орудийные же башни оказались в большинстве своем целыми, Во всяком случае, видеоинформация с них подавалась исправно, и киборг сумел определить, что вращаются они без проблем, орудия выдвигаются, питание подается. Необходимо было, конечно, провести испытания, однако это Артур отложил на более поздний срок, занявшись вначале поврежденными башнями. С четырьмя башнями, не прошедшими тестирование, тоже не все было совсем безнадежно. У одной не проходил видеосигнал, и потому визуально невозможно было проверить, как она действует, хотя остальные системы на запрос вроде бы выдавали подтверждение. Еще две оказались заклинены, и необходимо было проверить их состояние на месте. Упорно не отвечала на запросы лишь четвертая башня. Однако с учетом прошедшего времени, даже если все четыре окажутся небоеспособными, результат все равно превосходил самые смелые ожидания. Исходя из наличия у замка оборонительного пояса, а также откровенной слабости местных вооруженных сил, можно было считать его достаточно надежно защищенным. В такой ситуации блокировать подземелье нужды особой не было, однако остальным знать об этом было пока что не обязательно. Теперь следовало проверить состояние башен на месте. Хотя бы одной, выборочно, а в перспективе желательно всех. Чуть подумав, киборг решил совместить сразу два дела и проинспектировать ту башню, на которой не действовало видеонаблюдение. Но и подумав еще немного, принял несколько внезапное для себя самого решение взять с собой Карину и проверить ее реакцию на то, что она увидит. Идея эта, правда, возникла после того, как он обнаружил, что девушка уже проснулась и пришла в голову киборга спонтанно. Однако к изменению своего мировосприятия Артур уже привык и удивляться не собирался. В результате не прошло и часа, как они с Кариной уже ехали по дороге. Точнее, ехала девушка, а киборг шагал рядом. На малые расстояния брать лошадь не было нужды. Дорога произвела на Артура удручающее впечатление. Все же в памяти остались дороги родной планеты, а здесь... Да он во время разведки и десантов, бывало, по бездорожью ходил лучшему, чем местная дорога. А ведь еще при нем здесь было сделано относительно ровное покрытие из аккуратно подогнанных бетонных плит. Ныне от них осталось одно воспоминание. Карина же ехала спокойно, и на его вопрос о дорогах сказала, что такие они везде. Здесь, мол, она еще в хорошем состоянии. Вот в городах, там да, там дороги мостят или деревом, или реже камнем. Но камень – это в больших городах, в столице, например. Да и деревом не везде вымощено. Кое-где просто утоптанная земля. Ну что же, это был еще один повод задуматься о том, какой регресс произошел в этих местах. Хотя, с другой стороны, для лошадей дорога была вполне проходимой. Да и для телег тоже. А больше никакого транспорта он в этих местах пока не наблюдал. До места, где надо было сворачивать, они доехали быстро. Правда, конь не хотел лезть в кустарник. Колючий, видите ли. А зря. Давно уже стоило понять, что приказы не обсуждаются, а выполняются. И он напомнил представителю гужевого транспорта об этой истине весьма недвусмысленным способом. Подействовало, как всегда, замечательно. И оставляя на колючках мелкие комки шерсти, конь покорно зашагал за киборгом. Орудийная башня внешне оказалась в полном порядке, и командам повиновалась без задержек. Проблема с передачей видеоизображения тоже была видна невооруженным глазом. Камера просто была отключена от питания. Видать, когда в последний раз делали профилактику, лопухнулись. Поправить было секундным делом. Заодно Артур посмотрел на реакцию Карины и пришел к выводу, что регресс оказался даже значительнее, чем он предполагал. А еще киборг испытывал невероятное, абсолютно нерациональное желание понять, чем же вызван этот регресс. Он хорошо помнил, что случилось в тот злополучный день, когда их эскадра угодила в засаду. Тогда капитан первого ранга, Игарин, командир их корабля, чудом сумел увести пылающий, сочащийся кровью и технологическими жидкостями из разорванных трубопроводов линкор прочь от места боя. Наверное, их бы добили, но у противника были цели поважнее. В самом сердце схватки все еще полыхали вспышки орудийных залпов, и самоходная крепость Измаил отчаянно сопротивлялась, как бабочек на булавке, нанизывая вражеские корабли на трассы главного калибра. А Халхин-Гол, шедший в охранении и изувеченный в первые секунды боя, уходил. Киборг не знал, правильно ли поступил Игарин. Получил он приказ или позорно бежал. Кстати сказать, он не знал даже, чем закончился бой. Судя по тому, что их все же догнали, враг тогда победил, хотя, возможно, и проиграл. Остатки вражеской эскадры, чтобы поиметь со своей засады хоть что-нибудь, навалились на поврежденный линкор. За последнюю версию говорила и слабость вражеских сил, которые бездарно попытались его атаковать. Шансы у них, конечно, имелись. Особенно в случае, если бы на линкоре с испугу понаделали ошибок, хотя надеяться на подобное было по меньшей мере наивно. Тем не менее, они все же атаковали. Храбрости им было не занимать. Как бы то ни было, земному кораблю тогда удалось отбиться. 4 крейсера, не противники линкору, пускай даже поврежденному. Будь Халхин-Гол целым, он бы сам гонял врага, а офицеры делали бы ставки на тему того, какой из крейсеров сожгут первым. Увы, сейчас им удалось победить. Но когда Игарин сажал искореженный корабль, то лишь чудо позволило ему удержать разваливающуюся на лету груду металла от неэстетичного падения. И все же он справился, и на опустившемся на поверхность этой планеты линкоре в тот момент оставалось не менее 200 живых и квази-живых, как Артур, существ. Никакой магии здесь тогда, кстати, и не пахло. Планета находилась на том же уровне развития, что и сейчас. Громыхали железом похожие на консервные банки рыцари, и пахали, не разгибая спины, крестьяне. И вот это было самое странное. За 1000 лет ничего не изменилось. А ведь киборг помнил, что вначале все шло так, как и положено. Средневековье сменялось чем-то вроде эпохи Возрождения. Причем наличие в мире пришельцев с Земли лишь слегка подталкивало прогресс. Однако за последние 1500 лет все вернулось на круги своя. Хотя так быть попросту не могло. Кстати, даже с учетом того, что пришельцев было мало, они привезли оружие, знания, инструменты. И все это сохранилось, многое даже действовало. Те же 1500 лет назад всем этим владели, знания сохранялись. А сейчас вдруг раз и все. Да еще магия какая-то. В общем, проблем была куча, и на их фоне действующая артиллерийская батарея очень радовала. А вот некоторое снижение быстродействия процессора, напротив, немного огорчало. Проблему киборг отнес насчет все тех же дополнительных нейронных связей и вынужден был учитывать ее во время планирования. Серьезной проблемой это не было, но все равно любая неисправность воспринималась киборгом как личное оскорбление и была ему неприятна. Кстати, почти сразу же подвернулась возможность испытать работоспособность только что исправленной орудийной установки. Отряд всадников, который догнал их, можно было рассеять еще на подходе. Но Артуру было неясно, кто это пожаловал. Пока оставался шанс, что это, возможно, люди непричастные, а то и вовсе каким-то боком союзники. Однако, как и следовало ожидать, вокруг были одни враги. И данный конкретный случай не был исключением. Оставалось только отогнать их на безопасное расстояние путем использования довольно простого психологического приема вкупе с небогатыми остатками доступного арсенала. Получилось неплохо, и эти умники вылетели как раз под выстрел, точность которого подтвердила, установка вполне функциональна и готова к дальнейшему использованию. Словом, теперь можно было приступать к проверке остальных орудий. Правда, стала ясна и причина столь низких физических кондиций противников. Печень одного из них, подвергнутая визуальному исследованию, оказалась пораженной циррозом до такой степени, что неясно было, как ее бывший хозяин уже давно не перестал функционировать. Если предположить, что он являлся типичным образцом местного солдата, то армии как таковой здесь нет и быть не может. А раз так, опасаться стоило только магов, тем более, что их возможности так и остались до конца невыясненными. Как и ожидала Карина, особого толку от того, что ее начали пытаться обучать магии, не было. Магия, она ведь не игрушка, и требует системного подхода, как при обучении управлению силами, так и при их развитии. Мальчишка-ученик не слишком хорошо помнил даже, чему их учили, а уж как учили, какими методиками пользовались при этом, он просто не мог понять. Сама Карина понимала, что идея провальная, изначально. Все эти нюансы с методиками ее наставник объяснял давным-давно и не уставал при случае повторять. Плюс что сделаешь за 4 дня. Тем не менее, она честно пыталась учиться, а Вольфган также честно пытался учить, хотя у обоих сложилось впечатление, что Артур просто загрузил Карину работой, дабы под ногами не путалась. Вообще же, у них с Вольфганом сложились на удивление нормальные отношения. Парнишка был вполне разумный, А недолгое общение с Артуром начисто выбило у него из головы присущую магам, особенно начинающим, привычку глядеть на мир свысока. Да и собеседником он оказался на удивление интересным и понимающим. К тому же смог показать, где похоронили родителей Карины, точнее ее отца. Мать, как оказалось, пережила штурм и была увезена победителями. Куда? Ну, этого Вольфган не знал. Не в его компетенции было участвовать в обсуждении подобных вопросов. Кстати, обращались с ней вполне вежливо, что было объяснимо. Этикет еще никто не отменял, даже по отношению к врагам. Пускай их кланы воюют на протяжении многих поколений, но правила, освещенные веками, незыблемы. Это логично. Сегодня ты, завтра я. И подобные расклады являются хоть какой-то страховкой от возможных проблем в будущем. Кстати, отца девушки, в отличие от простых дружинников, тела которых банально закопали, похоронили в фамильной усыпальнице, со всеми приличествующими его рангу почестями. Тоже этикет. К ее удивлению, Артур, узнав о том, что мать Карины жива, не воспылал желанием ехать ее спасать. И Карине запретил, в весьма категоричной форме. Просто сказал: «Хочешь ехать, езжай». До первого разбойника. Ему понравится. Девушке оставалось только скрипнуть зубами. Она прекрасно понимала, что в одиночку ей именно это и светит. А сопровождать ее попросту некому. Не слугам же, от них в бою толку нет. Да и не будут они, случись что, драться. При малейшей опасности разбегутся. И все, проверено не раз. Воинов же в замке не было. А гомункулус куда-то тащиться отказался категорически. Сам же Артур тоже на месте не сидел. Для начала он организовал временный ремонт стены подручными материалами. Благо в замке и окрестностях хватало бревен. Сейчас мужики, согнанные со всей округи, торопливо возводили на месте пролома деревянное подобие стены, чтобы потом, уже под ее прикрытием, восстановить нормальную каменную. Ну, деревенские, говорят, с топором в руках рождаются, так что дело спорилось. Правда, вначале они пытались держаться степенно. Говорили, что никак невозможно, чтобы так быстро, что сейчас все лошади заняты, да и сами крестьяне тоже, разгар полевых работ как-никак. Но это тоже вековые правила игры. Крестьян даже во время войн старались не трогать. Как-никак, налоги платят именно они, да и кому же охота получить выжженную пустыню вместо работников? Словом, уважение к обществу выказывать было положено. Артур и выказал. Да так выказал, что общество бегало, поджав хвосты и высунув языки. И лошади нашлись, и люди. И вообще работали так, что киборг назвал их стахановцами и ударниками. Правда, не объяснив при этом, что сии непонятные слова значат. Правда, надо сказать, лошадей частично нашел сам Артур. Благо трофейных было хоть пруд пруди. Теперь целыми днями на весь двор пели топоры. И пахло свежей щепой. Запах, что и говорить, был приятный. Но уже на третий день начавший раздражать Карину со страшной силой. Впрочем, к этому она быстро претерпелась. Обеспечив первичный ремонт стен, Артур ударился в другую крайность. Он просто исчезал с утра и возвращался поздно вечером. Вольфган, владеющий простеньким следящим заклинанием, сказал, что киборг проводит время возле тех странных башен, одна из которых на глазах Карины истребила отряд Макакисяна. Скрываться от заклинания Артур не пытался, да и, похоже, не умел этого делать. А вот что он там копался, оставалось непонятным. Заклинание было и впрямь простеньким, ученическим, позволяющим определить место, но не посмотреть. Правда, один раз киборг явился в замок днем и приказал крестьянам, только что разгрузившим телегу с бревнами, а также еще нескольким, не вовремя попавшимся ему на глаза, следовать за ним вместе с этой телегой. Те даже не пробовали возмущаться. Поэтому обошлось без отрывания бород с мясом, как при первой встрече, да и отпустил их киборг уже к вечеру. Как они рассказали товарищам, а Карина с Вольфганом при помощи заклинания чуткого уха бесстыдно подслушали. Он заставил крестьян везти от старой, практически заброшенной каменоломни, гранитную плиту, такого веса, что лошади справлялись с трудом. При этом плиты этой еще недавно там не было. В этом вознице могли поклясться. Бывали они в этой каменоломне не раз. А главное, как эта плита была сделана. Края гладкие-гладкие, словно ножом обрезанные, аж блестят. И грузил ее Артур на телегу. Что интересно, практически в одиночку. Мужики лишь слегка помогали. Кстати, лубок Артур на третий день уже снял, что само по себе казалось невероятным. Даже с помощью магии настолько ускорить срастание костей было невозможно. И только что сросшуюся руку он не жалел совершенно, причем, судя по всему, никаких неприятных ощущений от этого не испытывал. Первое, что он сделал, сняв мешающие деревяшки, это переоделся. Как он объяснил Карине, потоотделение при необходимости можно снизить, но нельзя убрать полностью, ибо оно неотъемлемая часть функции организма и служит для сохранения этого самого организма баланса. В результате от него пахло сейчас довольно паршиво, и киборг немедленно занялся приведением себя в порядок. Похоже, с точки зрения чистоплотности он заметно отличался от большинства знакомых Карине рыцарей. Те хорошо, если умывались. А на такие мелочи, как прокисший до состояния осклизлости пот и запах изо рта, вообще не обращали внимания. Надо сказать, и тут киборг со своей простотой и непониманием очевидных для большинства людей норм ухитрился выделиться. Проще говоря, когда он прямо посреди двора окатывался водой, то произвел фурор среди женской части населения замка. Для него наличие одежды или ее отсутствие роль играло только с точки зрения удобства. И потому нежные женские чувства Артур не щадил, как подозревала Карина, попросту не догадываясь о существовании таковых. Вот и занимался киборг помывкой прямо у колодца, а женщины хихикали в кулачки, краснели, отворачивались, но украдкой постреливали глазами. Мужики, кстати, оказались умнее, сообразив, что за попытки сделать бесстыднику замечание будут посланы лесом, а возможно и биты, они просто-напросто его проигнорировали, дружно сделав вид, что то ли не замечают творящегося безобразия, то ли вовсе так и надо. Женщины же рассматривали достоинства Артура с явным интересом. Хотя спрашивается, чего у него было такого, что они до сих пор не видели. Хотя, если откровенно, Карина тоже посмотрела с интересом. Правда, быстро, одним глазком, якобы случайно, чтобы сохранить приличие, но посмотрела. Честно говоря, и впрямь ничего особенного, разве что исключительно пропорциональное сложение. А так, не такой уж и гигант. Видала она экземпляры и повнушительнее, особенно на турнирах, до которых ее отец был большой охотник и постоянно брал с собой дочь. Киборг же мускулатурой отнюдь не блистал, хотя, разумеется, посмотреть было на что. Сама же по себе эта выходка Карину не удивила. Пообщавшись с Артуром, она уже давно отучилась употреблять в его отношении слово «невозможно».